нельзя считать, что я начал писать сериями, но просто есть какие-то вещи, которые более-менее связаны друг с другом. Я сейчас 2 недели в Крыму прожил, и мне посчастливилось, там оказалась книга, любимая моя книга Джоан Цзы. Вот, я продолжаю его по дороге 21. Еще один прежде сделал. Я пью за верность только богам без имен.